Утопающий во лжи 5, глава 1, острог тихого шепота, предводитель когорты демонов Дарит, Лев Жуковский, утопающий во лжи, книга 5, мир Ашор, пришествие демона в родной мир, глава 1, острог тихого шепота, предводитель когорты демонов Дарит, а я говорю тебе, это слишком опасно, не унимался мелкий жалкий имп, при этом нервно покусывая коготь на большом пальце левой руки. Вот чувствует мое бедное старое сердце неприятности на наши хвосты. Да прекрати ты этот бред нести, расслабленно произнес я, снисходительно улыбаясь этому низкорослому ничтожеству. И когда это ты, старый трусливый гнус, в предсказатели заделался, а, зря смеешься, обиженно завизжал мелкий имп. Система никогда не простит подобной наглости и алчности. И что же она мне лично сделает? Даже как-то заинтересованно и предвкушающе спросил я, что нам вообще может сделать система. Мне вот действительно интересно, но никто из стоявших рядом со мной демонических воинов не знал, что на такое ответить своему предводителю. Мелкий же и пугливый имп, который был всего лишь писарем при когорте, пока еще просто не измыслил, что ответить. И как я думаю, этот тщедушный борзой крысеныш в последнее время что-то излишне начал умничать и наглеть, всего лишь потому, что владыка потребовал по возможности беречь этих жадных счетоводов. Хотя, вполне допускаю, в этом излишне мягкосердечном распоряжении повелителя и была толика здравого смысла, ведь грамотных импов было невероятно мало из общего числа. Но это вовсе не значит, что никто не припалит пятки этому визгливому недоразумению за подобную наглость. Система просто не могла допустить такой лазейки. Все же нашелся, что ответить, мелкий упертый имп. Ну не молния же с ясного неба ударит, влез в разговор мой верный, но недалекий помощник предводителя, Тхорт, так что не визжи тут понапрасну, а то еще твой наглый язык кто-нибудь укоротит ненароком. Вы не посмеете, тоненько пискнул испуганный счетовод. Владыка ясно дал понять, что меня никто не имеет права трогать. Замолкни, бесичья тварь. Устав слушать этот панический визг, утомленно рыкнул я и, отвернувшись, произнес, твое дело всего лишь считать полученные очки системы и только-то, поэтому прекрати раздражать меня своим жалким блеянием, и займись лучше делом. Иллюстрация. Предводитель демонов Дарит. А я все равно считаю, что система этого так не оставит, уже совсем тихо, но все-таки упрямо оставив за собой последнее слово, пропищал мелкий счетовод и замолчал. «Так ты считаешь, что дополнительные трофеи нашему владыке совсем не нужны?» Нахраписто решил уточнить у невесть, что возомнившего о себе импа бдительный Тхорт. «Конечно, нужны. Ну, тогда закрой свою мелкую скрипучую пасть и не зли меня понапрасну!» Злобно рыкнул Тхорт, после чего устрашающе заржал, оскалив клыки, как и два десятка демонических воинов, что подводили к пентаграмме пленных грокотов. И как бы демоны в большинстве своем пренебрежительно не относились к младшим своим сородичам импам, но уж их-то предводитель, смею надеяться, все же далеко не глуп, решив таки прислушаться к чувству тревоги мелкого счетовода и подстраховаться. Тхорт, прервав неуместное веселье, по-командирски рыкнул я, немедленно приведи сюда два свободных боевых десятка, укомплектованных магами, и поторопись, будет исполнено, предводитель Дарит. Браво ударив по нагруднику кулаком, бросился со всех ног исполнять приказ помощник. Благо мелкому импу все же хватило ума не комментировать этот мой приказ, а иначе владыка мог и не досчитаться одного своего чересчур наглого младшего демона. Но все равно в глубине своей демонской души я упрямо считал, что ничего система сделать с данным фактом не сможет, потому как никто из моей когорты лично даже не касался этого артефакта, а значит и свой гнев системе направить по сути и ни на кого. Да и план был, по большому счету, проще некуда. Пленные грокоты из этого жалкого острога в большинстве своем имели только первые уровни и, несмотря даже на оружие Е-ранга, опыта с них получалось добыть очень немного. Поэтому я и решил использовать полученный в бою много лет назад очень редкий артефакт системы. Малый кинжал призыва защитника. Ранг F. Тип. Артефакт системы. Особенности. 1. Призыв защитника. Вы можете призвать существо расы гоблин, F-ранга. Существо будет обязано всеми силами защитить хозяина этого артефакта в течение одних стандартных суток, после чего защитник вернется в свой мир. В случае гибели существа в течение одних стандартных суток, владелец кинжала получит долговую метку, равную 50 ОС, сроком исполнения 1 стандартный месяц. 2. Кровавая метка. Артефакт может использовать только владелец, окропивший кинжал своей кровью. 3. Вера в систему. Призыв защитника может быть использован сразу же после принятия кровавой метки один раз, вне зависимости от времени отката. 4. Дар системы. Активная способность может быть использована абсолютно бесплатно лишь раз в один стандартный месяц. Время отката 29-23-49-11. Статус. Призыв доступен. Сам по себе такой простенький артефакт никакого особого толка для по-настоящему могучего демонического воина не имел, но вот третье его свойство позволяло при должной сноровке с одного существа получать очков системы как минимум в два раза больше. При этом иногда гоблиноиды, призванные владельцем этого низкорангового кинжала, пребывали и достаточно высоких уровней. А в случае, если удача была на моей стороне, и появлялось существо с магическим даром, то его душу я выпивал лично, ведь это позволяло усиливать уже мой внутренний магический источник, а иногда, пусть и очень редко, но и получать интересные заклинания на выпавших картах навыка. Так что при всех трусливых переживаниях счетовода, выгода использования артефакта просматривалась существенная. Тем более, если учесть, что после захвата острога и уничтожения его защитников, живьем удалось захватить почти 300 мерзких грокотов. Чего стоишь, тварь? Прервал своим внезапным громогласным ревом мои предвкушающие мысли демонический воин, который отвечал за пленных. «Бери кинжал в руку и пролей на него свою кровь, и не зли меня, иначе я лично отгрызу твои мерзкие пальцы». И пусть дело это было не быстрое, но за 3, может 4 часа, думаю, управиться можно будет. «Чего замер?» — снова взревел надсмотрщик, отвечающий за сбор ос с пленных, вызывая защитника. Для проформы демонический воин ткнул пленного грокота копьем в бок, ускоряя таким нехитрым действием принятие правильного решения. Конечно, иногда ждать низкорангового защитника, как бы смешно и пафосно это слово ни звучало, приходилось минут по 10, а иногда и целый час, но такое происходило крайне редко. Чаще всего мелкий гоблин, что проявил смертельный интерес к великодушному предложению системы, появлялся практически сразу. Причем почти всегда был невероятно удивлен, что его восторженно встречают десятки огромных демонических воинов. Хотя подчиненные в моей когорте в основной массе являлись комбионами, этими жалкими ничтожными полукровками. Они в последние годы сильно разбавили армию владыки, но все же их, наверное, уже по привычке, так и называли демоническими воинами. Хотя, по большому счету, они ими не являлись, будучи всего-то жалкой смазкой для мечей настоящих воителей. Но лично я никогда бы не поставил на важную должность подобного выродка. Как по мне, они нужны лишь как простые воины, которых не жалко будет отправить на убой, выигрывая тем самым время для настоящих воинов. Но возвращаясь мыслями к артефакту системы, это я все к чему, а к тому, что данный способ заработать дополнительный ос был прекрасным подспорьем увеличения моей личной силы. Потому как наш владыка был всегда очень щедр, особенно к тем своим воинам, что могли мыслить нестандартно. Хотя это и не удивительно, ведь он и сам одним из первых предложил не бороться с системой, а вместо этого просто пожинать ее плоды. И как бы негативно поначалу не отнеслись к этому другие владыки, но это дало просто взрывной рост силы, не только старших демонов, но и вообще всего легиона в целом. И вот уже на протяжении десятков лет мы не только пожираем души смертных существ, но заодно и накапливаем опыт с помощью системного оружия. И честно говоря, я был полностью согласен с владыкой, ведь с годами поглощенных душ требовалось все больше, чтобы хотя бы на малость стать сильнее. А в противовес этому, система давала мгновенный рост, за жалкие сотни, а иногда и всего десятки поглощенных существ. И выпадающие карты навыков из тел побежденных противников были тоже большим подспорьем в деле увеличения личного могущества. Да что там говорить, если даже в нашем мире, спустя все эти годы, цены на кровавые кристаллы душ начали снижаться, при том, что артефакты системы, которые раньше и даром никому были не нужны, наоборот, невероятно возросли в цене. Мои мысли прервал хлопок воздуха, и я увидел небольшого гоблина 14 уровня, который испуганно и недоуменно озирался вокруг, не понимая, что происходит и куда он попал. Удар длинным копьем сквозь барьер, который отделяет нас от области призыва, и мертвое тело валится на землю, а следом с пробитой грудью падает игрокот. Теперь тела оттащат на центральную площадь, где завтра утром владыка будет проводить ритуал, а вот артефактный кинжал уже можно снова использовать на новом пленном. Ведь даже получив метку долга, Система позволяла собрать с этих существ ос. Очень выгодное, а главное практически безотходное производство получается. А ты боялся? Весело рыкнул на моментально отпрянувшего мелкого счетовода вернувшийся с воинами Тхарат. Да и что они сделают, эти мелкие ничтожные черви, против магического полога они даже не понимают, откуда прилетает смертельный удар. И действительно, в целях дополнительной безопасности я всегда приказывал устанавливать обратный магический полог, способный сдержать любые чары и даже пространственные перемещения, при этом никак не влияя на физические объекты. Ну и ко всему прочему, такой барьер ограничивал обзор будущей жертве, потому как изнутри был покрыт, словно серебром. Возможно, это было излишне, но негативным прошлогодним опытом, когда неожиданно появившийся чародей-защитник спалил почти десяток моих воинов, я решил все же не пренебрегать. И пока остальная когорта занималась разграблением прилегающих к острогу мелких деревень, у основного костяка выдалось свободное время. Вот это было очень кстати, потому как бой оказался не таким простым, как всем изначально могло показаться. Ведь если мелкие грокоты не вызывали особых проблем у демонических воинов, то следующая их ипостась эволюции, гиреллы, уже являлись существами Е-ранга и вполне могли представлять опасность для нашей армии вторжения. Иллюстрация. Воин гиреллу. По этой причине моя когорта понесла серьезные потери и теперь приходится малыми силами успевать сделать все запланированное на эту ночь. Потому что, если главная пентаграмма на центральной площади этой жалкой деревни не будет готова, то владыка не сможет направить в этот мир весь свой легион. Так что, именно поэтому стоит с моим артефактом поторапливаться и начинать подготовку к открытию большого прокола. А иначе владыка в ближайшее же время найдет нового предводителя для одной из своих когорт. Потому как проколы из нашего мира стоили невероятно дорого, если их исчислять в количестве необходимых душ. Да и к тому же, они не могли пропустить существ выше Е-ранга. А значит и владыка не сможет прорваться в этот мир, чтобы усмирить свою жажду хоть на время. Что-то я сильно задумался, да и по всей видимости, очередной защитник решил задержаться. К тому же, щемящее чувство тревоги какой-то стало словно бы подниматься из глубины моей души. Предводитель Дарил, буквально скрежетнув железом по стеклу, пронзительно взвизгнул мелкий имп-счетовод. У меня плохое предчувствие, нужно немедленно убить этого грокота, уж больно вид у него какой-то счастливый. Предводитель, он явно что-то задумал. И честно говоря, в кои-то веки я был абсолютно согласен с этим ничтожным импом, потому как тревога в моем сердце с каждым мгновением только усиливалась и опасность я чувствовал именно от мелкого грокота, что сейчас с каким-то жутким предвкушением держал в руках артефактный кинжал и при этом счастливо улыбался, словно безумец. Но сделать я ничего не успел, даже приказ Тхорту не успел отдать, потому как в следующий же миг внутри антимагического купола проявилась блеклая сфера системного переноса, и в отличие от предыдущих раз, своими размерами она была не меньше 7 метров в высоту, а может быть даже и больше. Так ко всему прочему, ее появление мгновенно разрушило антимагический барьер, просто потому, что тот был значительно меньше. «Всем приготов!» — попытался взреветь я, но слова буквально застряли у меня в горле от того ужаса, что предстал перед моими глазами. Иллюстрация. Опустошитель миров с ранга. На колени. Глава 1.1. Радушие мира Сатеяхос. Багровый охотник Афет. Когда я снова попал в личную комнату, то первым делом обратил внимание, что система отвела мне целый час времени на подготовку к миссии 05956. И это было очень кстати. Ведь благодаря навыку повышенной чувствительности к всплескам магической энергии, я прекрасно видел, насколько насыщена моя личная комната. А это значит, что первым делом нужно потратить всю доступную мне энергию на заклинание «Малое лечение». 200 последовательно наложенных на себя заклинаний заставили тело буквально гудеть от распираемой внутри энергии, ведь у меня еще оставалось больше 700 единиц маны в резерве. Да и времени это заняло не больше 5 минут. Хотя, подозреваю, лечебный эффект продлится, как минимум, столько же времени. А вот дальше, пока энергия восполняется, я решил улучшить несколько своих навыков и попытаться перевести их на следующий D-ранг, потому как после перерождения, мне нужно будет много ОС, чтобы сразу поднять уровень хотя бы до 30, именно по этой причине вплотную заняться всеми заклинаниями мне банально не хватит очков системы, так что нужно выбирать самые перспективные из тех, что уже близки к переходу на новый ранг. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Малое лечение»? 800 ОС. Да нет, ранг повышен. Сила навыка увеличена. Внимание! Ваш навык малое лечение Е-ранга повышен до среднее лечение Д-ранга. Выберите направление развития. 1. Значительно увеличивается лечебный эффект заклинания. Повышается стихиальный спектр повреждений, которым заклинание эффективно противодействует. Стоимость применения повышается до 200 единиц маны. 2. Значительно увеличивается лечебный эффект заклинания. Стоимость применения повышается до 200 единиц маны. На продолжительное время, локально повышается регенерация тела. 3. Заклинание приобретает цикличную структуру. Увеличивается лечебный эффект заклинания. Стоимость применения заклинания равна 200 единиц маны в минуту. 4. Значительно увеличивается лечебный эффект заклинания. Незначительно увеличивается искусность применения заклинания. Стоимость снижается до 150 единиц маны. 0 10300 7559 25000. Видимо, прошлый мой выбор окончательно предопределил итог развития навыка в целом, и возможность лечить других существ исчезла окончательно и бесповоротно. Но зато вот переход на новый ранг однозначно порадовал. Хотя чего-то подобного вполне стоило ожидать от навыка, который был выбран для армии самим лордом. Как я понимаю, он всегда смотрел в будущее, чтобы данное заклинание было полезно даже старшим офицерам и приобретать новое не было нужды. К тому же высокий уровень интеллекта позволяет мне практически мгновенно рассчитать и выбрать нужный вариант. Выбираю третий пункт. И возможно, мгновенный эффект заживления ран будет несколько ниже, чем в остальных вариантах, зато в длительной перспективе, как в случае повреждения моей руки, цикличное заклинание выигрывает на целые порядки. И пришедшие знания только подтвердили мои предположения. При этом общая структура новых лечебных чар совершенно не впечатлила меня, и это несмотря на Д-ранг. Хотя даже так, лечебный эффект возрос очень сильно, и за пару минут мелкому гоблину вполне можно было бы отрастить фалангу пальца. Но это проверить уже не получится, потому как данное заклинание я могу применять только на себя, и переход на новый ранг в этом плане ничего не изменил. Применив новое заклинание всего на одну минуту, по сути, только ради эксперимента, тратить энергию дальше я смысла не видел. Потому как рассчитывать повысить характеристику живучести еще на один уровень было бы довольно самонадеянно с моей стороны. К тому же, перед боем стоит иметь полный резерв энергии в накопителях. Следующим на очереди было заклинание «Разряд молнии». Внимание! Вы хотите улучшить навык «Разряд молнии»? 800 ОС? Да нет, ранг повышен. Сила навыка увеличена. Выберите направление развития. 1. Увеличивается сила магического воздействия. 2. Эффективное расстояние применения заклинания увеличивается до 1600 шагов. 3. Эффективное расстояние применения заклинания увеличивается до 1600 шагов. Стоимость увеличивается до 300 единиц маны. 4. Незначительно увеличивается искусность применения заклинания. Стоимость снижается до 75 единиц маны. 0 1030 6759 25000. Было немного жаль, что этот навык не перешел на следующий ранг. По всей видимости, я попросту выбирал не те варианты развития, и изначальная структура заклинания была рассчитана под иное усиление. Выбрал второй пункт. Знания наполнили мой разум, и новое построение заклинания хоть и отличалось высокой сложностью, но с моим уровнем интеллекта это уже не вызвало никаких проблем. И к тому же, сила разряда молнии тоже прилично увеличилась, и это на таком огромном расстоянии, хотя про уровень повреждений заклинания «Грозовой раскат» тут говорить, конечно, не приходилось. И при прочих равных, даже такой результат меня порадовал, хотя если быть честным до конца, то с появлением у меня навыка пространственного рывка, тратить на дальнобойное заклинание целых 800 ОС для моего жадного сердца было достаточно сложно. Но все же, крайне низкое количество необходимой маны несколько смиряли меня с этими тратами. Времени оставалось всего полчаса, и в принципе нужно было закругляться, но был у меня еще один жизненно важный навык, и его нужно было обязательно улучшить. Потому как на него, в отличие от разряда молнии, были большие надежны, а главное и планы. Конечно, был еще навык «Ядовитая игла» и множество других крайне полезных, но если учесть, что большинство из них пропадут во время перерождения, то подобные траты выглядели, как по мне, абсолютно неразумно. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Ментальный удар»? 800 ОС? Да нет. Внимание! Ваш навык «Ментальный удар» Е-ранга повышен до области иллюзии Д-ранга. Ранг повышен. сила навыка увеличена. Иллюзия может подействовать только на существ, чей параметр интеллекта будет ниже по сравнению с владельцем навыка, и чем больше разница, тем сильнее эффект. Также попавшие под влияние области иллюзии существа будут открыты к чтению их памяти, и чем выше показатель интеллекта владельца и чем дольше воздействие, тем больше информации можно поглотить. Выберите направление развития. 1. Все существа, поддавшиеся воздействию заклинания в сфере радиусом в 50 шагов, попадут в вашу область иллюзии и при этом в реальном мире мгновенно потеряют сознание. Стоимость активации заклинания 500 единиц маны, стоимость поддержания 200 единиц маны в минуту. 2. Существам, чтобы попасть под воздействие заклинания, необходимо также находиться в бессознательном состоянии в сфере радиусом в 50 шагов, и после этого они могут погрузиться в вашу область иллюзии. Стоимость активации заклинания 100 единиц маны, стоимость поддержания 100 единиц маны в минуту. 3. Все существа, поддавшиеся воздействию заклинания в сфере радиусом в 50 шагов, попадут в вашу область иллюзии. Стоимость активации заклинания 200 единиц маны, стоимость поддержания 300 единиц маны в минуту. 4. В области иллюзии радиусом в 50 шагов для существ, поддавшихся влиянию действия заклинания, вы можете изменять только свой образ, без возможности подвергать изменениям остальное видимое жертвами пространства. Стоимость активации заклинания 50 единиц маны, стоимость поддержания 50 единиц маны в минуту. 0,1030, 5959, 25 тысяч. Это действительно невероятный навык. Как я теперь понимаю, тот иллюзорный червь, в таком далеком сейчас мире Ашор, обладал чарами Д-ранга, причем именно вторым вариантом этого заклинания. И если в первом и втором варианте все жертвы, по сути, видели происходящее практически во сне, то вот в третьем и четвертом, это был уже морок наяву, и тут даже была возможность заставить противников сражаться между собой. И как я понимаю, в данном случае все упирается только в воображение заклинателя. Хотя и расход маны здесь был очень важен. Потому как, чем дольше существо будет находиться в области иллюзии, тем глубже заклинатель сможет проникнуть в разум жертвы. В принципе, сама по себе способность наводить морок не выглядела слишком заманчивой, как минимум, для меня. Потому как ввести в бессознательное состояние и обездвижить своих жертв я мог и с помощью навыка «Кровавая поступь». И тут, конечно, выходит на первый план цель наведения морока. Так как в случае иллюзорного червя он просто физически был слаб, и ему нужно было создавать условия, дабы атаковать своих жертв по одной и в полностью неактивном состоянии. По сути, уподобляясь охотнику, который уповает только на ловушки. И если судить по тому кристаллу маны, что мы из него достали, то поддерживать область иллюзий он мог не меньше 3 часов кряду. Но лично мне такой подход в принципе не интересен. А вот возможность отвлечь противника или ввести его в заблуждение, это куда перспективнее, как по мне. Ну и в гораздо большей степени меня заинтересовала возможность читать мысли своих жертв. Но как бы ультимативно не выглядел этот навык, однако не стоит забывать, что даже если существо попало в иллюзию, это еще не значит, что оно не поймет этого, если происходящее будет слишком выбиваться от того, что может представить твоя жертва. А при массовой иллюзии сложность использования такого заклинания возрастает кратно. К тому же, не стоит забывать о навыках ментальной защиты и артефактах подобного рода, которые в принципе сводят на нет ментальную магию. Все эти размышления не заняли и одной минуты, после чего я уверенно выбираю 4 пункта. Расход энергии в этом случае будет самым экономичным, а с хорошим воображением, для меня и возможности изменять собственный образ будет достаточно, чтобы добиться большинства поставленных целей. Когда я подтвердил выбор и знания наполнили мой разум, то стало понятно, что на текущий момент, отключив истинное демоническое обличие, данный навык использовать не получится, потому как для его работы необходимо как минимум 20 единиц в характеристике интеллект, и то в этом случае в полной мере пользоваться им не получится. Ну как минимум навести морок для большого количества существ одновременно будет крайне сложно. Так что не будь у меня так развита эта характеристика, то возможно система не стала бы переводить этот навык в D-ранг. И это наталкивает на очень интересные мысли, что, возможно, навыки не переходят на очередную ступень не только по вине неудачных улучшений, но и попросту из-за неподходящих характеристик.

но ничего поделать я с этим не мог. Да и как мелкий игрок от первого уровня может предотвратить это? И даже если я брошусь на предводителя Дарида, что изменит эта бессмысленная жертва? Ровным счетом ничего. Хотя даже в своих мыслях мне было страшно ослушаться приказа этого огромного монстра. Ведь даже на фоне очень больших демонов, он возвышался, как башня. И что там говорить, если под его ногами лопались камни мостовой на площади, при этом двигался он очень ловко и в нем не чувствовалась скованность, присущая нашим великим Гархамам, которые своими размерами тоже могли бы сравниться с предводителем Дридом. За считанные минуты работа была закончена, и мы резво рванули по улицам догорающей деревни. Но уже через сотню шагов стало понятно, что я просто физически не поспеваю за этими гигантами. И в следующий миг мое тело взлетело над землей, подхваченное могучей рукой предводителя Дрида. Как оказалось, он в первые мгновения даже сдерживал свою скорость, потому как, сжав меня в руке, рванул не меньше, чем в два раза быстрее. При этом я даже испугаться не успел, так неожиданно и быстро все произошло. Глава 3. Приятная ночная прогулка. Лжепредводитель Дарит. Примерно через час я смог собрать всех оставшихся воинов когорты, что пытались найти хоть что-нибудь ценное в пустых окраинных деревнях. И честно говоря, сразу чувствовалось, что они уже давно находятся под властью системы. Потому как удивленные взгляды пропадали в тот же миг, как они использовали на мне системную справку, а спокойные морды пяти десятков бойцов, что следовали со мной из деревни около самого Острога, развеивали тени сомнений даже у самых сообразительных. Благодаря всему этому, под мое командование, что полноценные демонические воины, что комбионы вставали так, словно их предводитель когорты и не изменился внешне совсем. Ну и глупых вопросов они задавать тоже не спешили, но это было уже понятно, ведь могучие отродья хаоса в принципе не отличались добродушием и большим терпением. Тут души пожирали и за меньшие, нежели бестолковые вопросы, заданные своему старшему офицеру. Но был в сборе моей новой когорты и негативный момент. Эти бездари не смогли собрать хоть сколько-нибудь очков системы. Оказалось, что все деревни и мелкие поселки были оповещены о вторжении демонов с помощью магии. Поэтому спустя несколько часов, потребовавшихся для штурма Острога, мелкие игрокоты успели разбежаться по лесам, и теперь выслеживать их было делом неблагодарным, потому как, если судить по следам, что оставили эти змееподобные твари, то разбредались они мелкими группами, максимум по 10 игрокотов. Так что целесообразности в подобной охоте не было совсем, но это на самом деле большой проблемой для меня не являлось, просто нерасторопность демонов слегка раздражала, ведь ничего не мешало предводителю когорты Дариду выделить пару десятков воинов, чтобы они сразу отправились разорять окраинные деревни с по сути беззащитными селянами первых уровней. А вместо этого он решил поиграть с самой системой и проверить, есть ли у нее способ наказать очередного наивного глупца. А ведь осмотрительный в таких мутных делах счетовод его предупреждал, он сразу почувствовал опасность от подобных действий, за много часов до моего появления. А этот тщеславный гордец возомнил себя настоящим владыкой Д-ранга, способным уничтожить любое сопротивление. И что в итоге? А ведь ему и всем присутствующим демонам не хватило бы сил победить меня даже в честной схватке. Просто потому, что мои характеристики, как минимум, вдвое были выше, чем у этих беспечных глупцов. И это не говоря о количестве навыков на моем вооружении, с помощью которых я мог испепелить их в считанные мгновения. Впрочем, по-настоящему сильным демоническим воином был только Дарит, да и его помощник Тхорт. Только они обладали хотя бы шансом нанести мне урон, пусть и теоретически. А те же демонические чародеи, с их огненными заклятиями для моей истинной демонической формы багрового охотника вообще не представляли угрозы, даже прекрати я сопротивляться в принципе. Но с другой стороны, я, конечно, безмерно благодарен Дариду за его поступок, а иначе как бы мне удалось попасть в этот мир, и пусть на выполнение миссии по защите мерзкого Гракота у меня всего сутки, но даже за это время можно попытаться добиться здесь очень многого. Конечно, первой моей мыслью было все же открыть межмировый прокол и впустить в этот мир Сатыахос с легион демонов, но стоило мне поглотить память мелкого импосчетовода, как это желание мгновенно испарилось. Оказывается, в мире Сшорс мне просто сказочно повезло, ведь так трусливо поступают буквально единицы из повелителей хаоса. Потому как, открыв здесь прокол в мир Тихошихар, откуда был родом предводитель когорты Дарит и первым в огромные демонические врата шагнул бы их повелитель. Иллюстрация. повелитель демонов с ранга. Говорить о том, что это существо было с ранга, думаю, не стоит, как и о том, что все мои жалкие потуги его обмануть или, тем более, убить не увенчались бы успехом. И были этому вполне объективные причины. Еще до принятия системы это чудовище руководило своим легионом уже на протяжении более 2000 лет, что как минимум, свидетельствует о его огромном опыте и личной силе. А после принятия силы системы он смог достигнуть 143 уровня, и это на сранге. Поэтому, даже предположительно, его уровень силы невероятен и куда как выше, чем даже у жалкого тысячника из мира Асшор. А если учесть, что эту информацию я получил во время поглощения души импа, то в достоверности ее можно не сомневаться. Так что сейчас главной моей задачей было удалиться от уничтоженной моими новыми подчиненными пентаграммы как можно дальше. Да и рядовые демонические воины, по большому счету, все равно ничего не понимают в ритуалистике, так что мои приказы они выполняли очень споро. К тому же, в их понимании мы, наоборот, готовили пентаграмму к скорейшей активации. Но даже этого мне было недостаточно, так как всегда остается шанс, что с той стороны решат таки сильно потратиться в плане расхода души, сами откроют большой прокол и лишние жертвы и эманации смерти там на центральной площади деревни лишь облегчат эту задачу. Так что мои действия по нарушению магической конструкции совсем не гарантировали мою полную безопасность, как со стороны повелителя демонов, так и со стороны разъяренных владетелей этих земель. Благо, в памяти моего подзащитного Гракота Шабишхэ я нашел подходящее место, чтобы разместить неполную когорту демонов. По сути, план мой был абсолютно прост. Гракот Шабишхэ знал всю ближайшую округу, как и все находившиеся в нескольких днях пути остроги и крепости. Так что выяснить, куда направится глава их жалкого поселения, удалось довольно легко. И пока гракоты будут собирать целую армию, чтобы ликвидировать прорыв демонов в этот мир, я рассчитывал поживиться здесь как можно больше. И так как комбионы и демонические воины обладали прекрасными физическими характеристиками, да и врожденная регенерация делала их крайне выносливыми существами, так что забег на сотню верст не составлял для них большой проблемы, как минимум, в среднем темпе и это в полном обмундировании. Иллюстрация. Демонические воины в полной выкладке. И весь этот по большому счету позитивный настрой портил один мелкий мерзкий игрокот в моей руке, которого явно укачала вся эта тряска. Ведь с его ростом чуть меньше 3 локтей, он был той еще обузой. И как бы не хотелось его бросить в очередном овраге, но так рисковать я точно не собирался. Ведь возможность покинуть этот мир скользких игрокотов в строго отведенное время дорогого стоила, что и показал мой предыдущий опыт в мире Сейласта. И с этим неучтенным фактором в лице Шабишхэ явно нужно было что-то делать, потому как пользы от него лично для меня уже никакой нет. На местности я уже давно сориентировался, тракты нашел, да и память мелкого Гракота в этом плане уже полностью мной поглощена, и теперь оставалось придумать, где его надежно скрыть на период действия системной миссии. Но как ни жаль, что-то подходящее за несколько часов нашего движения так и не удалось найти, а оставлять его в мелком селении, что мы пробегали всего час назад, где и 2 десятка гракотов нельзя было насчитать, я посчитал слишком рискованной затеей, ведь по нашим следам повелитель демонов может отправить несколько когорт, и часов через 10 демонические воины вполне могут сравнять эту деревушку с землей. Хотя, честно говоря, я и надеялся, что повелитель демонов все же не станет так нагло проникать в этот мир, ведь должны же здесь быть по-настоящему сильные игроки, которые не потерпят вторженцев с планов хаоса. Но вот память Шабишхэ на этот счет давала неутешительные прогнозы, потому что сильные игроки в первую очередь дорожат своими жизнями, и действовать они будут очень осторожно, в первую очередь, заботясь о собственных шкурах. Когда местное светило уже полностью взошло над горизонтом, а мы удалились от погибшего острога не меньше, чем на 60 верст, я почувствовал крайне неприятный магический всплеск. И дело тут было не в моем развитом восприятии, а скорее в силе этого энергетического возмущения. В этот момент мне показалось, что ворвавшийся в этот мир повелитель демонов мгновенно настигнет предавших воинов из его когорты. Но сердце ударило раз, затем другой, а никто рядом с нами так и не открыл малый пространственный прокол. И когда прошла целая минута, я понял, что повелитель демонов решил таки сначала разобраться в произошедшем, а уже затем бросаться в погоню. И это было разумно, как ни посмотри, ведь труп Дорида я так и оставил валяться на земле обезглавленным, не став скрывать факта его поражения. Да и в принципе, тел демонических воинов в деревне и около острога было достаточно, чтобы предположить, что когорте пришлось отступить, понеся серьезные потери. Но в большей степени я надеялся, что мы все же смогли удалиться на достаточное расстояние и поисковые навыки могучего демона не позволят обнаружить нас мгновенно. К тому же особых меток я на солдатах тоже обнаружить не смог, и это обнадеживало. Но темп марша мне показалось разумным немного все же увеличить. Тем более, глядя на своих подчиненных, было видно, что силы у них еще есть. В таком стремительном темпе мы и продолжили движение через лесные чащи. И хоть я и знал, что в этом мире достаточно дикой живности, потому как гракоты, в отличие от тех же гоблинов, даже не пытались в своих провинциях контролировать популяцию монстров. Такие существа во множестве обитали в лесах и труднопроходимых горах, но на половину когорты в 243 воина нападать эти твари не спешили, сбегая от шума нашей поступи заранее за много верст. Так что, поживиться в пути свежим мясом и главное, очками системы нам не удалось. Еще 3 часа мы двигались, не останавливаясь, через густые перелески, оставляя за собой практически вытоптанную просеку. Но задуманного результата добиться мне все же удалось, потому как моя когорта за время побега от уничтоженного острога ни разу не двигалась по трактам и в редких случаях лишь пересекая их. Так что заметить крупное подразделение у себя в тылу местным жителям пока не удалось. И это было крайне важно, так как эффект неожиданности в моем плане играл ключевую роль. Иллюстрация. Небольшая крепость и прилегающий городок гракотов. Остановив когорту в чаще леса, что находилась на холме, я с десятком младших офицеров, ну или просто сильнейших демонических воинов, ведь в армии хаоса как таковых званий не было, и свое право нужно было буквально выгрызать у противника. И отсутствие аристократов выгодно отличало этих тварей от того же мира Асшор, да и многих других, как любил называть их Журик, цивилизованных. И думаю, я с ним соглашусь и только потому, что пожирать своих соплеменников, как по мне, это уже чересчур. А так мир, в котором твое положение в обществе зависит не от твоего происхождения, а только от твоих личных усилий и заслуг, конечно, прельщал, но только на первый взгляд. Потому как с моим уровнем интеллекта было абсолютно понятно, что никакого равенства и справедливости нет ни у демонов, ни, тем более, у хитрых гоблинов. Ведь тот же багровый охотник, рожденный изначально существом Д-ранга, имеет преимущество во всем перед жалкими демоническими воинами, а про мелких импов или, еще хуже, дритчи, я даже вспоминать не хочу. Да что там говорить, если багровый охотник от рождения имеет навыки, позволяющие ему разбить на голову даже темного карателя схожего уровня. А про повелителей с ранга, с их изначальным превосходством по всем параметрам и навыкам лучше и не упоминать. Хотя про меня тоже злословили рядовые воины, считая мой дар предчувствия опасности абсолютно незаслуженным. Так что справедливости нет и, наверное, быть не может. Есть только ты и те возможности, которые тебе преподносит великая система. Потому, как никто лично мне не мешал остаться в той захолустной деревне на самом краю провинции, так и провести там всю свою жизнь, засевая поля и выращивая скотину. Но такую судьбу я посчитал незавидной и решил таки посмотреть другие миры, записавшись в армию лорда. Хотя и не скажу, что это было лучшее решение в моей жизни, но и не худшее, уж точно.